Глава 5. Когда он вернулся из храма в фирму, его ждали два посетителя. Синго попросил Хидека достать виски из шкафчика, стоявшего позади стола, и налил немного в чай. Виски помогало восстановить память. Принимая посетителей, Синго почему-то вспомнил воробьев, которых он видел у дома вчера утром. Они сидели на пампасовой траве, что росла за домом. «Интересно, клюют они там что-нибудь или ловят насекомых?» — думал Синго. И вдруг, присмотревшись, увидел, что в стайке, которую он считал воробьиной, есть и овсянки. Разглядев среди воробьев овсянок, Синго стал присматриваться еще внимательнее. Несколько птичек беспрерывно перелетали с колоска на колосок, пригибая их своей тяжестью к самой земле. Овсянок всего три, они приятнее, овсянки не суетливы, как воробьи, перелетают редко. Глянцевые, блестящие крылья, яркая грудка, овсянки выглядели очень празднично. Воробьи рядом с ними казались вывалившимися в пыли. Синго нравились овсянки, их свист отличался от чириканья воробьев, отличались они и повадками. Синго некоторое время смотрел, не вспыхнет ли ссора между воробьями и овсянками. Но воробьи, точно сговорившись, вспархивали все вместе, и овсянки тоже собирались отдельной стайкой. И те, и другие чувствовали себя независимо, но даже если они избивались в одну кучу, ничего похожего на ссору не возникало. Синго пришел в восторг. Это случилось утром, когда он умывался. Видимо, ему напомнили этот случай воробьи на воротах храма. Проводив посетителей, Синго прикрыл за ними дверь и, обернувшись к Хидека, сказал: «Ты мне не покажешь дом, где живет женщина, с которой встречается Сюити?» Синго решил попросить ее об этом, когда еще разговаривал с посетителями, но для Хидека его вопрос был неожиданным. Всем своим видом Хидека выражала протест. Она побледнела, но сдалась сразу же. И все же сказала сдержанно звенящим голосом: «Что вы собираетесь там сделать?» «Тебе я никаких неприятностей не доставлю. Хотите встретиться с ней?» Синго еще не думал о том, встретится ли он сегодня с этой женщиной или нет. «Разве вы не можете пойти туда вместе с Сюити, когда он вернется?» — уже более спокойно сказала Хидека. Синго заметил, что Хидека натянуто улыбнулась. Подавленность не покинула Хидека и в машине. У Синго тоже было тяжело на душе от того, что он унижает Хидека, топчет ее. Своей просьбой он унизил не только Хидека, но и самого себя, и своего сына Сюити. У Синго была надежда покончить с этим делом в отсутствие Сюити. Но он чувствовал, что надежда его так и не сбудется. «Если вы хотите поговорить, то, я думаю, лучше с той женщиной, которая живет вместе с ней», — сказала Хидека. «С той, которая тебе симпатична?» «Да, давайте я приглашу ее к нам, в фирму, там и поговорите». «Ну что ж, пожалуй», — сказал Синго нерешительно. Однажды Сюити много выпил и, сильно опьянев, начал буйствовать. Приказал этой женщине: «Пой», и когда та запела приятным голосом, Кинука заплакала. А уж если Кинука заплакала от пения этой женщины, значит, она ей во всем подчинится. Странная у нее манера рассказывать. Кто же эта Кинука? Наверное, любовница Сюити. Синго в голову не приходило, что Сюити так ведет себя, когда выпьет. Возле университета они вышли из машины и свернули в узкую улочку. «Если Сюити узнает, что я натворила, мне лучше уйти из фирмы. Он никогда мне этого не простит», — тихо сказала Хидека. Синго стало не по себе. Хидека остановилась. «Нужно свернуть у той каменной ограды, откуда четвертый дом. На нем табличка с именем Икеда. Я не пойду, они знают меня». «На сегодня хватит, я и так доставил тебе массу хлопот». «Ну почему? Ведь мы уже почти пришли. Разве плохо, если вам удастся восстановить мир в семье?» Хидека уговаривала его, но чувствовалось, что вся эта история ей неприятна. Синго обогнул угол дома, обнесенного бетонной оградой. Хидека назвала ее каменной, за которой в саду возвышался огромный клен. Четвертым в ряду стоял совсем неприметный, маленький старый домик, принадлежащий Икеда. Вход, обращенный к северу, выглядел мрачно. Стеклянная дверь на втором этаже, выходящая на веранду, закрыта. Никаких звуков из дома не доносится. Синга прошел мимо, ничто не привлекло его внимания. Проходя мимо дома, Синга приуныл. Что скрывает этот дом в жизни его сына? Но Синга не считал себя вправе вторгаться в него. Он вернулся другой дорогой. На прежнем месте Хидека не было. Не оказалось ее и на широкой улице, где они вышли из машины. Вернувшись домой, Синга, стараясь не смотреть в глаза, Кикука сказал. Сюити на минутку заглянул в фирму и сразу же уехал. Хорошо, что погода улучшилась. Он чувствовал себя разбитым и рано лег спать. «На сколько дней Сюити взял отпуск?» — спросила из столовой Ясука. «Знаешь, я его не спросил. Но у него всего-то и дел привезти сюда Фусака, наверное, дня на два, на три», — ответил он, уже лежа в постели. «Сегодня Кикука с моей помощью простегала ватное одеяло. Приезжает Фусака с двумя детьми. Сколько забот свалится на Кикука», — думал Синга. «А что, если придется поселить Сюити отдельно?» — подумал Синга, и сразу же в памяти всплыл дом любовницы Сюити, который он видел в Хонго. Синга вспомнил, как противилась его просьбе Хидека. Каждый день она работает с ним рядом, но он ни разу не видел, чтобы она так возмущалась. Может быть, ему никогда не придется увидеть, как возмущается Кикука. Однажды Ясука сказала Синга, что Кикука старается не ревновать, чтобы не огорчить отца. Синга, разбуженный храпом Ясука, зажал ей нос. Ясука, словно она и не думала еще спать, сказала бодро. «Как ты думаешь, Фусака снова приедет с тем самым Фурасики?» «Наверное». Они замолчали.